Глава 23. Мальчик. Виктория Солдатова. Анна Витальевна, жена Анатолия Павловича, держала в руках маленькую фотографию, старую, потрепанную. На ней запечатлен годовалый мальчик. Он хохочет, сжимая пухлыми ручками ложку. Его щекастое личико запачкано кашей, а необычно ярко-синие глаза сверкают радостью. Я не могу оторвать взгляд от малыша и будто наяву слышу детский смех. «Можно?» — я указала на фото. «Да, конечно!» — разрешила пожилая женщина, дождавшись кивка от мужа. Тот обхватил руками чашку с чаем и тоже внимательно смотрел, но на меня. Они с женой определенно что-то знали, но ждали, пока я сама поймаю ускользающую мысль за хвост. Однако я уже сходила с ума от неосведомленности. «Спасибо». Осторожно взяла карточку. Светловолосый мальчик смеется так задорно, что вместе с ним словно радуется весь мир. Светловолосый, синеглазый. Действуя по наитию, перевернула снимок. Размашистым почерком, в котором я распознала до боли знакомый почерк мамы, было выведено «Алешик, 1 год». Мой мир упал со всей дури в бездну, разбился на сотни осколков. И все. Такое чувство, что ударили с размаху по затылку, отчего в глазах потемнело и заплясали искрящиеся звезды. А разбившиеся осколки, царапая меня, изнутри собрались в уродливую мозаику. Она кривая, неправильная и просто не может быть реальной. Но она самая настоящая сейчас. Вся моя жизнь оказалась ложью. Я самая большая ложь. Человека без ничего. В этот момент я даже сомневаюсь, существую ли я. Я беспомощно хватаюсь за ту иллюзию, с которой жила 20 лет. Но она ускользает, а я утопаю в мерзкой луже правды без права сделать последний вдох. У всего есть начало, соединяющее искусную салфетку нить. Если ее дернуть, кружево рассыпается бесполезным шелком. У всего есть последовательность. А моя жизнь до этого дня являлась немым кино с перепутанными и выдранными с мясом кадрами. У меня нет детских снимков. У меня не было нормальной семьи. У меня ничего не было, кроме осознания, что я нелюбимый ребенок. Только мама любила меня. Скупо, тихо, без нежности, порывистых объятий, случайных объятий. А делом, когда тайна от отца собирала мне деньги. Покупала вещи, до ночи засиживалась и шила вещи на продажу, чтобы заработать денег для меня. Папа на мои расходы не давал ни копейки. И папа ли мне он? Нет, нет, нет, нет! Викуша, теплая ладонь коснулась плеча, тем самым выдергивая меня из размышлений. «Мне нечем дышать», — прошептала я, поднимаясь, но не выпуская из пальцев фото. Есть еще кое-что. Алексей Калинин. Алеша. Услышанный разговор Насти с мужем. Украденный ребенок. Ее надежды. Что? О, Господи! Я выскочила на крыльцо, тяжело вдыхая обжигающий холодом легкий кислород. Правда, не принесла мне облегчения. Лишь сильнее запутала в сетях, которые плел тот, кого я считала родителем. Он выкрал меня и оставил своего сына, потратил столько лет, выжидал. Зачем? Теперь я не могла уйти без информации. Зачем мужчина разрушил жизнь матери, мою? Какой была его цель и какая же цена у нашего несчастья? Сделав еще один глоток воздуха, я пошла обратно за стол. Я хочу знать. Это ведь не все, верно? Спросила я, залпом опрокинув в себя остывший чай и тем самым пытаясь запить горечь во рту. «Не все», — качнул головой старик. «У Михи план был — выждать время, затем действовать через Лешку. Понимаешь, Калинины, они...» Он замялся, подбирая слова. «Можете со мной говорить прямо?» — попросила я. «Я уже сыта по горло обманом». Калинины всегда шли по головам своих соперников, милая. Использовали человека в своих грязных делах, а затем он становился ненужным. Вот и Миха. Остался у разбитого корыта, контуженный, с инвалидностью и долгами. Но у него связи остались, потому что приехал он к нам залечь на дно. Мы тогда с Лидой жили в поселке. Ей моя Анька помогала с сынишкой. А вы, мамочки? Я не могла не называть ту, что вырастила меня, несмотря ни на что, мамой. А я дядя. Старик невесело усмехнулся. Я всего лишь дядя, и то двоюродный. И вы молчали все время, пока он разрушал ее жизнь. То, что он делал, хуже убийства. Я буквально задохнулась возмущением. Одно дело быстро отмучиться, а другое... Другое страдать каждый день и не иметь возможности что-то сделать. Вы... У каждого свои ошибки в этой жизни, прервала меня Анна на полуслове. И каждый сожалеет по-своему. И каждый связан пределом своих возможностей, добавил Анатолий Павлович. В чем-то они правы, но... Я на миг закрыла глаза, успокаиваясь, а потом произнесла. Расскажите, пожалуйста, что произошло дальше? Флешбэк. Михаил Солдатов. Он думал, что с высоты, на которую он забрался, упасть будет сложно. Он думал, что все держит под контролем, он думал и ошибся. Чем выше ты находишься, тем больнее падать, и тем больше вероятность остаться ни с чем. Михаил Солдатов упал, но не разбился. Но что у него осталось? Из фешенебельной квартиры его выгнали из-за неуплаты аренды. Машина была и вовсе не его, а все деньги он спустил, надеясь, что заработает еще больше. Дела же шли в гору, он уже думал, что и жену к себе заберет, и жить она будет не хуже стервы Калининой, а сын будет расти в самых лучших условиях, не то что он в свое время. Только Солдатов снова на дне, поднялся ввысь с Калининами, а затем они же его и опустили, но уже в бездну, уволили с чертовой пенсии, которая хрен что даст ему. Идея пришла внезапно, нет. Михаил все равно бы отомстил, но чуть позже, только обстоятельства поменялись. Как прокормить ребенка в безработной семье? На что покупать одежду и лекарства? Выкрасть ребенка, если ты начинал свою карьеру с должности охранника проще простого? На его счастье, девочка была тихой, даже когда проснулась, не начала плакать, лишь смотрела на мужчину огромными глазами, пока неопределенного цвета. Но Солдатов от чего-то точно знал. Они будут зеленые, как у ее мамаши. А вот Алешка плакал навзрыд, когда он оставлял его у крыльца через несколько недель. Сердце Миши сжалось, но сожаление быстро прошло. Теперь с Лешей все будет хорошо. Настя, какой бы дрянью ни была, детей любила. Теперь Леша будет расти так, как ему положено. Можно не волноваться и терпеливо ждать день расплаты. Тогда все встанет на свои места, и каждый получит то, что заслуживает. Лично Солдатов заслужил гораздо большего, чем жизнь в лачуге, так что его план идеален во всем. Его сын, когда узнает правду, несомненно, будет на его стороне и поможет обставить Калининых. Анастасия Калинина. У нее дрожали руки. В буквальном смысле уже несколько минут Анастасия пыталась открыть папку с результатами теста ДНК, но не могла. Тяжело сглотнула. Она все же сумела разорвать плотную бумагу конверта и извлечь из него стопку белых листов, испещренных печатными буквами. Калинина на миг перевела дыхание, скользя лихорадочным взглядом по медицинским терминам и данным заказчиков, чтобы просто немного успокоиться. Уговорить сердце биться в нормальном ритме, а не бешено стучать, а клетки ребер себя, чтобы прошло 20 лет. А Насте казалось, что всего лишь день. Так быстро пролетели года, так быстро сменялись картинки. А вот боль, материнская боль была сильнее времени. Вот так же в груди. Нестерпимо болело, а чувство вины и жуткое ощущение собственного бессилия не отпускало. Что сейчас произойдет? Величайшее разочарование, причем в себе же, раз приняла за свою девочку совершенно чужого ребенка, или спустя череды серых дней, наполненных горечью и утратой в ее жизни, станет солнечно, придет счастье, а Калинина обретет наконец-то покой, зная, что ее радость жива, она дышит, понимаете? Они о плохом Настя старалась не думать, но кто поймет, что есть хорошо, не зная о том, что есть плохо? До сих пор не перестающими дрожать пальцами Анастасия налила из початой бутылки коньяк в стакан и залпом выпив перелистнула страничку до нужной. Судорожно всхлипнув, Калинина присела прямо на пол, прижимаясь спиной к холодной стене и комкая в ладонях результаты теста. Она не хотела плакать, но слезы подступили к глазам, а горло сжал спазм. «О, Господи!» Она должна сначала рассказать Боре.